Глава 12. Мерседес не спеша ехал по пустынным улицам Москвы. Девушка на заднем сиденье задумчиво покусывала пальчик, положив локоть на подлокотник. Она смотрела в окно. Слез не было, больше не было. Да и сколько можно? Всю ночь проплакала. Сердце изнывало от любви, вопреки крику разума. Опасно, очень опасно. Но разве мы часто слушаем разум, когда влюблены? Это какое-то наваждение, не иначе. Люди скажут, что любить такого мужчину легко. Легко ли? Ведь она полюбила не то, что он собой олицетворял. Власть, славу, деньги. Она любила того, спрятанного за бесчисленными масками мужчину. Любила, несмотря на его эгоизм, жестокость и порочность. Любила его теплый взгляд, озорную улыбку, юмор, целеустремленность, силу и ум. Любила его, но ни капельки ему не верила. Когда он появился возле университета, она была в шоке. Кумир миллионов приехал к ней, простой девчонке. Сказка же, красивая сказка. Конечно, в это невозможно было поверить. Аню захлестнула эйфория от понимания, что он бы не приехал просто так. Значит, что-то есть. Но что? Он сказал «не знаю». Это было больно. Ей хотелось продолжения сказки. Да, Аня ждала, что он скажет о своих чувствах. Такая вот наивная дура. На деле же ни о каких чувствах не могло быть и речи. Просто она имела несчастье отказать ему, и этим подписала себе приговор, простимулировав всем известный инстинкт охотника. Не она ему нужна, а новая победа, очередной трофей, развлечение. Видимо, очень весело облагодетельствовать бедную девочку, а потом наблюдать, как она смотрит на тебя, словно на Бога, и боготворит каждое движение. А именно так и будет. Не сможет она противостоять ему. Все против нее. Она сама против себя. Поэтому и поехала с ним этой ночью, чтобы обойтись меньшими для себя потерями. Ибо каждая секунда рядом с этим мужчиной, который никогда не будет ей принадлежать, подобна смерти. Возможно ли одной женщине обладать мечтой миллионов? Такого никогда не будет. Уж точно не с ней. Подобные мужчины, если и принадлежат кому-то, то только таким же невероятным женщинам, как и сами. Аня такой не была. Она обычная влюбленная девчонка, слабая в своей любви. Такая слабая, что согласилась поехать к нему в отель, чтобы хотя бы на одну ночь забыть, кто он, а кто она. Представить, что он любит, и, наконец, узнать, каково это, когда он ласкает тебя, целует, когда чувствуешь тяжесть его сильного тела, чувствуешь его в себе. Но он и этого не дал. Да, подарил восхитительные ощущения. Да что там, открыл для нее новый чувственный, интригующий, яркий мир. Такого взлета и наслаждения она никогда не испытывала, даже музыка не дарила ничего подобного. Однако не более того. Маркусу не нужен был просто секс. Полумеры его вообще не интересовали. Ему нужна была ее душа, разум, сердце. Он привык брать все с избытком, не задумываясь о последствиях. Ему абсолютно плевать, что потом она не соберет себя. Он хотел побед, хотя давно уже выиграл эту битву. Осталось только забрать приз, а потом поставить на полку и забыть. Только Аня не хотела больше по ночам умирать от ревности и тоски. Нет, никогда больше. Да, она сама полюбила, сама виновата, но довольна. Было невыносимо принимать такое решение. Душа молила поверить в сладкую ложь, урвать хоть кусочек счастья рядом с этим мужчиной. А что будет потом, неважно. Но Аня тут отмахнулась от этих соблазнительных мыслей. К счастью, она как раз подъехала к дому подруги. На часах было 6 утра. «Спасибо, что подвезли», — — ответила она по-английски, выходя из машины. «Я русский», — буркнул мужчина. «А, извините, я сказала спасибо, что подвезли». «Ага, я сегодня с вами целый день буду». Кивнул он и закурил, не обращая больше на нее внимания. «Что?» — воскликнула Аня. «С какой стати?» «С претензиями не ко мне. Я человек маленький, мне сказано следить, чтобы журналюги не доставали, вот и слежу», — раздраженно ответил мужчина. Его предупредили, что девушка будет возмущена, так что он приготовился к спору. Однако она лишь устало отмахнулась. Видимо, футболист хорошенько ночью с ней поработал. Мужчина усмехнулся своим скабрезным мыслям. Аня же, заметив его пошлую ухмылку, пришла в бешенство. «Отлично! Просто замечательно! Теперь ее все будут воспринимать не иначе, как какую-то очередную подстилку прославленного футболиста». И вот тут-то до нее дошло, какую ошибку она совершила, уехав с Маркусом из клуба. Боже, что она наделала! Теперь же ее имя у людей с языка не сойдет. Да ее же в университете достанут, да вся ее жизнь полетит к чертям. Аня не хотела ничего этого. Не хотела, чтобы чужие люди лезли к ней в душу, выносили самые сокровенные события ее жизни на всеобщее обозрение. Но почему она не подумала об этом раньше? Он ведь известный человек. Да за каждым его шагом пристально следят. А тут какая-то русская студенточка провела ночь в его номере. И каждый понимает, что не о погоде они там беседовали. Черт, а у него ведь девушка есть. Господи, как же стыдно. Что же она наделала? Аня не заметила, как подошла к квартире подруги. Она была в ужасе от того, что ее ожидает... Уже наверняка сегодня. Ведь не просто так Беркет приставил к ней этого наглеца. Ей хотелось схватить телефон и высказать Маркусу все. Она была так зла в эту минуту, что хотелось винить всех вокруг. Но виновата только она. И ей придется как-то расхлебывать эту кашу. Размышление девушки прервала открывшаяся дверь квартиры, с порога которой на нее недоуменно смотрела мама Оксаны. «Анютка, а ты чего здесь застыла и не звонишь? Проходи. Давай, там Оксанка места себе не находит, грозится убить какого-то Андрея». «Потрясающе! Она и про это забыла. Позорище! Совсем съехала с катушек». «Привет!» — виновато шепнула Аня, сев на кровать рядом с подругой, которая что-то печатала в телефоне. «Пришла?» Оторвалась Оксана от своего занятия, отложив телефон в сторону. «Ну ты даешь, подруня. Я не думала, что у вас все серьезно. И как прошло?» «Сильно больно было». «В смысле? Ты о чем вообще?» «Ну ты не придуривайся. Я о твоем Андрее. Когда вы исчезли, мы с девчонками и все поняли», — подмигнула Оксана. А у Ани разве что глаза на лоб не полезли. «Вот так поворотик. Знатно она, однако, накосячила. Бедный Андрей». И как она могла после такого унижения укатить из клуба с этой эгоистичной скотиной? Впрочем, что теперь об этом думать? Дело сделано, и нужно как-то рассказать подруге, иначе она не простит, если узнает из газет. «Так, сейчас пьем кофе, и ты все рассказываешь о своем ночном приключении», словно прочитав ее мысли, распорядилась Оксана. «А потом у нас визажист, парикмахер, все такое. У меня ведь свадьба сегодня, Нюська!» — весело вскричала она. — Сейчас в душ сгоняю, а ты кофе сваргань, пока Анют. Аня кивнула, радуясь небольшой отсрочке, думая, как все объяснить. Но, увы, когда подруга вернулась, идей по-прежнему было ноль. — Ну, рассказывай. Я в душе чуть ли не пританцовывала от нетерпения, — воскликнула подруга, делая глоток кофе. — Божественно. Вот я накачалась вчера. А ты вообще как? — Ужасно. Голова просто раскалывается. Устало отозвалась Аня. Удивляться было нечему. Напилась она вчера знатно. «Ну, ничего, аспиринчик примешь и будешь как огурчик. Все, рассказывай уже». «Я была не с Андреем», — осторожно начала Аня. Оксана поперхнулась. «А с кем? Ты помнишь Марка?» «Еще бы. Мне твое поникшее лицо, как ежедневная памятка об этом мудаке. Ну, а он-то здесь при чем? А вот только не говори мне, что эта сука объявилась!» Зло прошипела Оксана, догадавшись обо всем сама. «Он оказался не тем, кем был. Понятное дело, он оказался полным придурком. Оксан, мне тяжело все это рассказывать. Не надо, прошу тебя. Мучительно вздохнула Аня. Все, молчу. Подняла Оксана вверх руки в примирительном жесте. В общем, мы встретили не просто иностранца, решившего прогуляться по Москве. Он оказался Маркусом Беркетом. Поморщилась девушка, представляя, как это все звучит, а потому скептизу во взгляде подруги удивлена не была. Но потом его сменил шок. Лицо Оксаны побледнело. «Нютка!» — ахнула она. «А ведь правда! Костик говорил, что он приезжал, а я еще думаю, кого мне твой Марк напоминает? Господи, девочка моя!» — обняла она Аню. «Ты, наверное, вообще в ахере была?» Оксана не ждала ответа. Достаточно было представить. И она представила, как бы чувствовала себя, если бы Костя бросил ее, а потом оказалось, что он известная шишка. Да она бы от шока и обиды умерла. Каково это — знать о каждом шаге любимого мужчины, видеть его с разными девками? А то, что именно это и наблюдала ее подруга Оксана, не сомневалась. Все знали, что за 28 лет у Беркета в постели перебывало девушек больше, чем у Хью Хефнера за 78. Тот еще кобель. «Почему не рассказала сразу?» — всхлипнула Оксана. Она была очень эмоциональна и слишком любила Аню. «Эй, девочки, хватит чаевничать. Скоро приедут мастера, а вы еще даже кофе не можете допить». Влетела в кухню мама Оксаны. «Мам, да подожди!» — отмахнулась подруга и внимательно посмотрела на Аню, призывая продолжить. «Вчера он приехал к универу. Наверное, думал, что я тут же кинусь ему на шею от радости и поблагодарю за оказанную честь», — горько усмехнулась Аня. «В общем, я его послала. А он не знает слова «нет», сама понимаешь. Приехал в клуб, увидел меня с Андреем. Андрея выгнали, а меня притащили, как какую-то бесправную рабыню, к нему. Аню даже сейчас передергивала от унижения, злости и обиды за Андрея. Он ничем не заслужил такое свинское отношение. Впрочем, она сама поступила не лучшим образом». «Обалдеть! Страсти, как в кино!» — подцокала Оксана. «Не говори», — невесело согласилась Аня. «Ну, а потом я напилась». Не могла выносить его рядом. «Боже, Оксан, я ему все простила, понимаешь? Все!» — всхлипнула Аня, поражаясь самой себе. «Прости меня, Оксан, у тебя такой день, а я тут со своими проблемами. Давай закончим этот разговор, займемся уже тобой». «Да куда он денется-то, день этот? Не могу я быть спокойной, когда у тебя такое происходит. Ты с ним была ночью?» Аня побледнела от воспоминаний. По телу пробежала легкая дрожь. «Да». Оксана лишь кивнула, понимая, что это слишком личное. Через час приехали мастера, подружки-невесты, родственницы. Разлили шампанское, и началась приятная суета. Сбор невесты, шутки, смех. Аня успокоилась и вместе со всеми радовалась за подругу. Восхищалась ее красотой и счастьем. Подружек облачили в розовые платья, на фоне которых невеста очень эффектно выделялась. Все было безумно красиво, как и должно быть на свадьбах. Под конец сборов приехала доставка. Каково же было изумление всех, когда в спальню прошли двое мужчин. Один из них нес невероятное произведение искусств из нескольких сотен роз. Это было чудо. Из цветов была составлена композиция в виде сливающейся пары. Желтые, красные, белые, розовые розы так причудливо переплетались, являя собой невероятную картину. Когда мужчина поставил на пол сие божество, то в комнате места стало совсем мало. А потом он поверх всех в еще больший шок сообщив, кому предназначался подарок. «Цветы для Анны Гончаровой. А это вам?» Подошел мужчина к Оксане и передал коробку конфет от Книпшелд с миниатюрной открыткой, в которой была лишь подпись. Аня на ватных ногах приблизилась к цветам и трясущимися пальцами вытащила карточку, а потом на глаза навернулись слезы. Там было лишь пару строк из Есенина. Я помню, любимая, помню. Сияние твоих волос. Нерадостно и нелегко мне покинуть тебя привелось. Было странное, щемящее чувство, в то же время хотелось сказать: «Маркус, как же красиво ты лжешь!» А все тем временем что-то обсуждали. «Нифига себе, Ань, ну ничего у тебя поклонничек. Может, познакомишь с его друзьями?» — воскликнула одна из подружек Оксаны. «Вы хоть знаете, сколько эти конфеты стоят?» Ане было абсолютно наплевать. Она прекрасно знала, что Маркус может себе позволить любые конфеты. Оксана же была слишком взволнована состоянием подруги, поэтому по инерции кивнула. Девушки еще долго восторженно восклицали, бросая завистливые взгляды, но Аня уже не слушала. Она взяла телефон, не зная, что написать. Звонить не хотела. Его голос вызывал в ней такую бурю, что становилось страшно. «Спасибо, цветы чудесные. Однако это ничего не меняет», — набрала непослушными пальцами. «Ты в порядке?» — спросила Оксана шепотом. «Да», — ответила Аня, чувствуя вибрацию телефона. «Знаю, малышка, просто хочу сделать тебе приятно. Улыбнись». «Господи, ну зачем он так? Он попадал прямо в цель, бил по ее слабостям. Знает ведь все. Слезы готовы были пролиться, но она держалась изо всех сил. Ни сегодня, ни сейчас. Сейчас она должна позвонить Андрею, просто обязана». «Алло?» — услышала она его голос. «Андрей, привет!» — взволнованно начала Аня. Она не знала, что сказать после вчерашнего, поэтому неуверенно пролепетала. «Ань, не надо ничего!» — оборвал он ее. «Я не дурак. Понимаю, что значит дотронуться до того, что принадлежит такому, как Беркет». «Что? Он что, совсем там обалдел? Что значит «принадлежит»? Я не вещь, ясно? И никому не принадлежу!» Гневно процедила она. «Извини, но просто во всех новостях твое имя и ряд нелицеприятных фраз в твой адрес, Ань. Ты же не дура? Пойми, сказок не бывает!» Тихо, с болью произнес парень. Ане тоже было больно, да и стыдно к тому же. И все же она нашла в себе силы ответить. «Прости, Андрей, но это тебя не касается. Я позвонила, потому что хотела извиниться за вчерашнее». «Ты не обязана извиняться за него. Будь у меня его возможности, я бы, наверное, поступил так же. Но я не бросил бы тебя, ничего не объяснив, чтобы вернуться однажды и выставить какой-то очередной шлюшкой. Прости, но это правда». Ей словно воткнули нож в сердце и провернули несколько раз. Она знала, он прав, но она все равно бы душу отдала за любовь Маркуса Беркета. Жаль, никто не предлагал ей такую сделку. Предлагали любовь этого милого парня, заставляя съеживаться от кошмарной несправедливости. Но сейчас было не время рассуждать о превратностях судьбы. У ее подруги праздник, и она должна радоваться. «Андрей, мне пора. Ты приедешь?» — спросила она. «Нет, Ань, я не железный. Помню вчерашний поцелуй и знаю, ты ничего мне никогда не обещала. Но я все же надеялся. Прости», — с нескрываемой горечью ответил он. «Нет, это ей надо просить прощения, ведь она совсем не помнила этот поцелуй. Он был стерт властными, жадными губами Беркета». «Понимаю», — ответила девушка. «Ну, тогда пока». «Пока». Он положил трубку, оставляя в ее душе неприятный осадок. Но почему такой замечательный парень должен страдать из-за нее? Вскоре началось торжество, и она заставила себя сконцентрироваться на нем. Как же это было красиво, душевно. Праздник счастья и любви, единение двух людей, создание чего-то нового. Аня завидовала, но по-доброму она была счастлива за подругу. Костя смотрел на свою, теперь уже жену, счастливыми, обожающими глазами. У Ани же все внутри переворачивалось от понимания, что ее любимый мужчина никогда не будет смотреть на нее так. Вечер был в самом разгаре. Молодые по древней традиции покинули собственный праздник раньше, да и видно было, что они устали. Невеста вышла, чтобы кинуть букет. Все незамужние девушки приготовились поучаствовать в забаве, и Аня в том числе. Когда она поймала букет, то лишь испытала грусть. Все смеялись, поздравляли ее. Она и сама бы посмеялась, только у жизни какой-то суровый юмор. К ней подбежала Оксанка попрощаться. «Нюсь, мне так не хочется тебя здесь оставлять одну!» — прошептала она, целуя Аню в щеку. «Брось!» — отмахнулась она. «У меня все хорошо будет. Видишь, скоро вот замуж выйду!» — потрясла она букетом для наглядности. «А вдруг правда?» — хихикнула поддатая подруга. «Непременно!» — согласилась Анюта. Она тоже была уже немного навеселе. Молодожены уехали в аэропорт, чтобы сразу отправиться в свадебное путешествие. Аня решила, что ей тоже пора. Предупредив маму Оксаны, она поспешила домой. Вышла из ресторана, но тут же на глаза попался сопровождающий ее Мерседес. «Садитесь, довезу!» — услышала она голос наглеца водителя. «Я вызвала такси». «Ну, что деньги-то отдавать и непонятно с кем ездить? Да и меня пожалеете, уволят ведь!» Улыбнулся мужчина вдруг. «Ладно», — смягчилась Аня, хотя этот нахал ей совершенно не нравился, но в его словах было рациональное зерно. Всяких таксистов хватало. «Куда вам?» «В общежитие медиков, парковая 11», — ответила она, садясь в машину. «Хорошо». «Что-то я не заметила ни одного журналиста», — саронизировала девушка чуть позже. «Ну, подождите», — пообещал мужчина. «Во-первых, вас они еще не нашли, а во-вторых, их в первую очередь интересует сам Маркус. Дойдет и до вас очередь, не переживайте». Аня тяжело вздохнула и покачала головой, представляя весь этот кошмар. Но эти мысли не успели поглотить ее, так как машина вдруг остановилась. «В чем дело?» – заволновалась девушка. «Сейчас вернусь», – пообещал водитель, и вышел из машины, в которую через минуту сел тот, кого Аня меньше всего хотела видеть. Сердце забилось, как дикое, когда она почувствовала его дорогой парфюм. И стало так обидно. Неужели все и всегда будет решать он? Она не знала, что сказать. Сил не было. Она устала от всех этих передряг и эмоций. Не так она представляла свои отношения с мужчиной. Совершенно не так. Это не отношение, это патология какая-то, болезненная зависимость, которая ее погубит. Маркус заблокировал двери. У нее вырвался смешок. «Я не собираюсь бегать». «Ну, кто тебя знает?» «А ты пытался узнать меня?» «Не, мне правда жаль. Я не думал, что для тебя все это будет так серьезно». Тяжело вздохнул он. «Маркус, скажи честно». «Вот сам себе хотя бы ответь, зачем я тебе нужна? Тебе скучно? Решил разнообразить свою жизнь или что? Мы же оба понимаем, что я совершенно не то, к чему ты привык. Я тебе по всем фронтам не подхожу. Мы из разных...» «Чшшш!» Ласково коснулся он пальцем ее губ. «Выслушай меня. Да, ты не то, к чему я привык. Ты другая. Настолько другая, что я голову теряю, знаю. Мы слишком разные. У нас жизнь слишком разная, и мы вообще не должны были встретиться. Один случай на миллион. Но, черт возьми, он все же бывает. Думаешь, я уехал просто потому, что надоело? Да я просто струсил, а потом... Потом 2 месяца ада!» — жарко шептал он. «Да, я видела», — усмехнулась она. «Если бы всех мужчин ждал ад в виде Лорен Мейсон, то, Энни, уж поверь мне, Лорен Мейсон — это тот еще ад». «Хватит, а!» — оборвала она его. Ей было невыносимо слушать эту ложь. Она не настолько дура, чтобы поверить, будто он в компании одной из самых великолепных женщин сидел и мечтал о ней. «Боже, да он что, издевается над ней?» «Хватит уже! Хватит издеваться надо мной! Я не законченная идиотка, чтобы верить в подобный бред!» Его глаза загорелись. Он обжег ее раздраженным взглядом и процедил. «Нет, ты как раз-таки законченная идиотка. Если до тебя до сих пор не дошло, что ни один мужик не поднимет такой шум ради девки на пару ночей. Ты слишком зациклилась на выдуманных обидах, как ребенок, ей-богу. Ты трусиха, еще трусливее меня. Я действительно не тот, кто тебе нужен, и не знаю, что будет завтра. Не знаю, получится ли у нас или нет, но я, по крайней мере, говорю открыто. Знаешь, Энни, я никогда не бегал за женщинами, не буду делать этого и сейчас. Хочешь, обижайся, хочешь, нет, но я такой. Это будет твой выбор. Я сделал шаг навстречу. Для меня это уже много. Он начал выходить из машины, а потом обернулся и, посмотрев ей в глаза, добавил. «Дай нам шанс. Взамен я положу к твоим ногам весь мир». «Мне не нужен весь мир, Маркус», — сказала она. У него вырвался досадный смешок. «Окей. Я просто исчезну. Хочешь? Я смогу тебя забыть, Энни. Как бы там ни было, но я это сделаю. А вот сможешь ли ты жить, понимая, что так и не решилась узнать, что могло бы получиться? Подумай, не гони лошадей. Я уезжаю завтра. У тебя есть мой номер». Она посмотрела ему вслед. Слезы текли по ее лицу. Она не знала, что ей делать. Да, он прав. Она трусиха. Боится новой боли, разочарований. Но как иначе? Она ведь понимает, что предлагает он лишь редкие встречи в перерывах между работой и никаких обязательств. Проще говоря, она будет очередной удобной подстилкой на случай приездов в Москву. С другой стороны, ее терзали сомнения. А вдруг все не так? Может, она и вправду накручивает? Может, стоит рискнуть? Всегда ведь есть шанс на что-то. Похоже, она совсем сошла с ума. Но как же страшно выбирать. Когда они подъехали к общежитию, и она вышла из машины, к ней подлетели несколько человек с фотоаппаратами и вопросами. «Анна, скажите, что вас связывает с Маркусом Беркеттом? Как вы познакомились? Как прошла ваша встреча?» Все они тараторили в один голос, хватали ее. Она кое-как вырвалась и побежала в свою комнату. «Сегодня никаких вопросов», — объявила она с порога. «А и не будет», — процедила Дашка. «Пиздец». «Еще какой», — подумала Аня, падая без сил на кровать. Уснула она довольно быстро. Сказывалась напряженная неделя и бессонная ночь, которая ей и приснилась. Утро Аня встретила под обиженные взгляды подруг. Еще ей опять доставили цветы. На сей раз букет был скромнее, но не менее красивый. В карточке же было всего одно слово, вызывающее волнение и страх. «Решайся».